«Детектив, кардинал», — заявил он, — «мое мнение как профессионала таково, этот еще не идентифицированный субъект мужского пола умер весьма необычной смертью. На это указывает, в частности, отсутствие одежды возле тела, а кроме того, сравнительно малое количество крови. С учетом серьезности повреждений, нанесенных телу животным или животными, стволы и листья деревьев должны бы здесь быть просто залиты кровью. Однако это не так. Значит, медведи загрызли его где-то еще, а потом притащили сюда куски». Барнхаус покачал головой. «Медведь или медведи его грызли, верно? Но не они его убили. Это видно по главным костям. На мой взгляд, некоторые повреждения были нанесены не животным, а человеком или людьми, и при этом использовали топор или другой острый предмет. Судя по виду костей, они были перерублены, а не выдраны. Я в таких вопросах не специалист. Несомненно, вам следует обратиться в Торонто, в Центр судмедэкспертизы». «А что вы можете сказать о времени смерти?» «Боже милосердный, ну что я вам могу сказать о времени смерти, когда я не имею возможности проанализировать содержимое желудка покойного за неимением желудка? А как насчет топора? Рубили уже после смерти или до?» «После. В кости не проникла кровь, а значит, сердце остановилось до того, как стали наносить рубящие удары. Полагаю, в этом смысле нам очень повезло». Барнхаус быстро заполнил форму, оторвал листок и протянул кардиналу. «Мои наилучшие пожелания Центру судмедэкспертизы. А теперь, если кто-нибудь любезно покажет мне дорогу обратно, я, с вашего позволения, откланяюсь». Кардинал кивнул Ларри Бёрку. «Вот сюда, док», — показал Ларри. Кардинал стоял и смотрел, как они постепенно исчезают в тумане. «Пора бы мне к нему привыкнуть, но все никак не удается», — пожаловалась Делорм. Переносная рация кардинала квакнула и что-то неразборчиво произнесла. «Кардинал, повторите, пожалуйста». «Я говорю, мы тут обнаружили одну штуку», — раздался голос Арсена. «Думаю, вам стоит поглядеть». «Где ты?» «Около станции техобслуживания, ниже, по холму, на запад, по ручью». Делорм посмотрела в лес, затянутый бледно-серой кисеей. «На запад? Неужели нашли след?» Они обнаружили ручей и пошли по нему. Наконец послышались голоса, в тумане стали вырисовываться смутные очертания хижины. Арсену стоял на коленях в кустах, манипулируя перочинным ножом и пробиркой. «Что у тебя?» — спросил кардинал. «Следы краски. Ее сцарапало с бортов машины. Похоже, кто-то не так давно сюда заезжал». Он указал большим пальцем за спину. На земле виднелись нечеткие следы шин. «Видимо, здесь его и вытащили из машины. А уже потом до него добрались медведи». Кардинал поближе осмотрел следы покрышек. «Удастся определить тип протекторов?» «Никаких шансов», — отозвался Арсену. «Слишком много листьев». «Так я и думал». «Что тут было? Дорога, по которой возили лес?» «Да, лет 80 назад, а то и раньше. Но вы видите, по ней продолжали ездить. Может, хозяин этой избенки?» Боба Коллинвуда, напарника Арсену, они нашли внутри хижины. «Фу», — поежилась Делорм, — «ну и запах». Избушка площадью всего несколько квадратных метров была выстроена из неструганных досок, плохо защищавших от холода и совсем не защищавших от сырости. Здесь имелся холодильник и ржавая койка, на которой лежал скатанный матрас весь в пятнах, кухонный стол с двумя раковинами, старинная чугунная печка с распахнутой дверцей, болтающейся на одной петле. Здесь все пропахло тленом и разложением, плесенью, гниющим деревом. «Замка не было», — сообщил Арсену из-за спины Делорм. «Дверь стояла открытой». «Этой избушкой долго не пользовались», — Делорм указала на громадные круги паутины возле дверного проема. «Охотничья хижина?» «При этом, конечно, совершенно незаконная», — отметил кардинал. «Строят их где хотят, черт бы их побрал. Вопрос в том, кто был этот охотник. В здешних местах добывали себе пропитание не меньше десятка таких бедолаг». Коллинвуд был юн, лопоух, старателен и молчалив. Кардиналу хватило бы пальцев одной руки, чтобы пересчитать полные предложения, которые тот произнес за все время своей работы в полиции. А обычно Коллинвуд высказывался отдельными словами. Сейчас он указывал на раковину. Водопроводные краны заменяло что-то вроде рукояти насоса. Надев перчатку из латекса, Коллинвуд сунул палец в сливное отверстие и вынул его обратно. Палец был в пятнах. «Это ржавчина или кровь?» — спросил кардинал. «Кровь. Значит, его, возможно, убили здесь. Хотя, с другой стороны, это может быть кровь какого-нибудь животного. Делорм стоял на коленях у дровяной печи. Похоже, кто-то пытался сжечь в этой штуковине одежду. Коллинвуд, у тебя есть обертка? Коллинвуд открыл кожаный чемоданчик, где хранились все орудия его ремесла, и они вместе растянули тонкую пластиковую оболочку, прозрачную, чтобы сквозь нее легко можно было разглядеть вещественные доказательства, которые в нее завернут. Щипцами они извлекли из печи почерневшую массу. В ней можно было различить пояс и остатки сгоревших джинсов, воротник рубашки, несколько пуговиц, большие куски подметок и еще что-то обугленное, неузнаваемое. Коллинвуд достал из чемоданчика один из своих инструментов и измерил подошву. 11-й. 11-й размер обуви по системе, принятой в США и Канаде, соответствует европейскому 44,5.